Все, все, все. Прошел месяц с нашей последней встречи с медведем. Куча пропущенных звонков, сообщений. Человек себе Инстаграм завел, чтобы меня видеть, и залайкал, не боясь быть разоблаченным. Поскольку я отвратно себя чувствовала из-за болезни и не могла выходить на улицу, он заказывал мне курьеров из аптеки и фуд-сервиса. Я категорически отказывалась, но на куриные бульоны не соглашаться не могла. Думала на третьей неделе закудахтаю. Однако, очень вовремя, неожиданно, приятно приехала доставка из того самого магазина кондитерской «Счастье» с самыми вкусными конфетами в мире. Я ликовала, а вот общаться с ним пыталась сдержанно, благодаря его за все, да и от своего сарказма отказываться не собиралась ни в коем случае. Он только смайлики и присылал в ответ. И цветы. Каждый раз новые. «Ты слишком много даришь, остановись. У меня столько вас в доме нет, сколько букетов», — пыталась я затормозить конвейер поставок. «Никогда», — улыбается. «Тебе не нравится? Ты просто не сказала, какие любимые. Вот я и заказываю каждый раз новые». «Ты не спрашивал, я не говорила». «Потому что ты слишком самонадеян и борс. Я же не буду писать: «Эй, это не то, давай другие». Вообще, я очень люблю цветы. В вазе на кухне всегда букет». Но тут правда было too much. «Спрашиваю, отвечай немедленно». Пятый день присылает, а спросил только сейчас жук. «Может, это покажется странным, но я очень люблю синие розы. Не белые, которые макают в краску, а чтобы они были выращены, синие, бархатные». «Знаю такие». Всегда удивлялся, кому нравится такое, как бы так помягче. «Так», — улыбаюсь, — «ты спросил, я ответила. Если не нравятся такие, то это не проблема. Главное, что они нравятся мне. Я всегда их смогу купить сама. А тебе огромное спасибо за такое внимание и помощь. Одна бы я не справилась». «Да на здоровье, я тебя понял. Скорее выздоравливай. Не терпится видеть тебя на моей кровати». Ну вот, взял и испортил романтик. Хотя краской мое лицо залило в любом случае, и пролетели картинки бурной ночи, когда я не могла стоять, не то что ходить. Ох уж эти человеческие потребности. А мои сны — это отдельная история. Все происходит через сны. В детстве мне снились стихи, я ночью вставала их записывать. Потом снились танцы, и я их протанцовывала или записывала схему. А теперь вот разврат один снится от отсутствия личной жизни. Но он меня, собственно, и кормит. Медведь снился постоянно. По крайней мере, то, что я запоминала, было только с ним. Поймала себя на мысли, что очень по нему скучаю. Я не влюбилась, нет, ведь под словом «влюбленность» обычно понимают разные виды симпатии, чаще всего с придуманными качествами человека, которых на самом деле может и не быть. Со мной не раз случалось. Любовь же — это осознанный выбор другого человека. Когда ты его знаешь, видишь, слушаешь, что он тебе говорит, а не тараторишь на фоне, наплевав на его чувства. И главное, что тебя не бесит, как он ходит, ест, дышит или смотрит с выпученными глазами. Поэтому я была ни в той, ни в другой команде. Мне просто хотелось его видеть. И секса. И разговаривать с ним. И все. Так вот, он мне написал, осведомился о здоровье и позвал наконец-то встретиться. Я согласилась. Мы договорились на 7 в галерее. Я обрадовалась, что не надо отменять занятия. Заканчивала чуть раньше, ну и решила поехать пораньше, чтобы еще по торговому центру прогуляться и понаблюдать за любимыми брендами часов. Мне, знаете ли, очень нравятся Swatch и Tissot. Если до первых я финансово доросла, то вторые были моей заветной мечтой. Может быть, когда-нибудь. Отвела занятия, полетела в центр. Не люблю медленно ездить, но в Питере все на чиле, на расслабоне. Никто никуда не торопится. Заезжаю на парковку, еду себе, ищу место, нашла. Припарковалась, заглушила мотор и вдруг вижу. Идет мой медведь к большой белой машине с кучей пакетов. Очевидно, его супругой, детьми и женщиной в возрасте. Как все вовремя. Жена красавица, высокая, фигура точеная, одета с иголочки, темные волосы до попы блестят. Дети как с картинки. Есть в кого. Мама точно его. Одно лицо. Но она такая маленькая дюймовочка. Что ж там за отец тогда? Они все дружно садятся в машину, кроме медведя. Женщина с заднего сиденья кричит. «Вова, ты чего? Садись!» Голос такой же приятный и красивый. Есть предположение, что они все поют. Ну или пели. «Мам, у меня встреча через час тут. Забыл совсем». Поворачивается к жене и что-то ей говорит. Не слышу. А я сползла вниз. Видно только их макушки и глаза. Машина тронулась, он пошел ко входу. Я сижу. Мне стало противно. От себя, от всей этой истории и картины в целом. Я вышла из машины, пошла ко входу. И меня затошнило. Вместо того, чтобы забежать в центр и пойти в туалет, я села обратно в машину. Выпила воды, стало легче. Посидела минут 20. Наблюдала за людьми, как они выходят и заходят в центр. Как разговаривают, кто-то ругался, выяснял отношения. И тут я вспомнила, что парковка платная. Пошла оплачивать внутрь. У автоматов образовалась очередь. Встав в нее, я поняла, что мне совершенно не хочется наверх разговаривать с медведем. Перед глазами стояла его семья. Ну вот, даже если я сейчас поднимусь, мы поговорим, все равно же я не отступлю и не буду с ним видеться. Все равно поставлю жирную точку. Мы не будем общаться, я уверена. Зачем тогда сейчас туда идти, смотреть на его красоту, видеть синь в глазах и ощущать сумасшедшее давление на все органы моего тела? Решено. Оплачиваю парковку, беру талон и домой. Только подумала и услышала. «Привет!» Я развернулась и увидела его. Он сиял, блестел, улыбался. Шел ко мне так уверенно, что я не успела ничего сказать. Руками взял меня за голову и поцеловал. Как в лучшее время поцеловал. Долго. Я думала, мои губы и щеки просто сгорят. Я пылала красным цветом. То ли от неожиданности, то ли от стыда перед самой собой. А может быть, было слишком много людей вокруг. «Привет. Дай мне минутку, я оплачу парковку». В полной растерянности, пытаясь натянуть улыбку, сказала я. «Но ты же только приехала». «Оплачивают в конце, дурашка». Думая, что я не в курсе дел, улыбаясь во всю шире от удовольствия, потому что знал, как меня бесит слово «дурашка», — ответил медведь. Это немного разрядило обстановку. Я отошла от автомата, отвела его вниз по лестнице к лифтам, где не было людей. «Послушай. Ты прости, но я не могу». «Что не можешь?» Начало ему не понравилось, и я почувствовала давно забытую способность этого огромного человека-горы внушать людям страх и мелочность их существования. «Мы не сможем общаться. И видеться, и писать мне, наверное, не стоит». Я смотрела ему прямо в глаза, чтобы он видел, как решительно я настроена, и хочу, чтобы меня услышали и поняли. «Ты что такое говоришь? Я не хочу так. Я не смогу. Мне надо с тобой быть. Я уже все решил, мы будем жить вместе. У меня есть дом в Сестрорецке. Прямо у залива. Он новый. О нем даже мои не знают. Я буду почти всегда дома с тобой». «Твои. Вот именно твои. Ты вообще очнешься или нет?» Я повысила тон на человека, который выше меня наполовину меня. «Что?» Смотрел на меня, как будто я на иностранном выражаюсь. «У тебя семья. Но...» «Ты будешь жить так, как посчитаешь нужным. Я не вправе тебя осуждать, но так нельзя. Для меня это точно не вариант. Думаю, ты в детстве натерпелся от родителей отсутствия внимания или выяснения отношений, раз они столько работали. Мне многое неизвестно, но я хочу, чтобы ты был счастлив и не заставлял своих близких страдать. У тебя такие прекрасные дети, любящая жена, и я так думаю. Сосредоточься на них. Ты же не зверь все-таки, хотя пытаешься им быть. Не обманывайся». Вот тут пошла реакция. Скулы зашевелились, желваки забегали. Он схватил меня двумя кистями за талию и поднял, глядя мне в глаза, как игрушку или ребенка. Его челюсть сжалась, как и его губы. Он пытался что-то сказать. Глаза были красные. Думала, его разорвет от злости. «Я тебя люблю!» Абсолютно уверенно, вколачивая слова, как гвозди в гроб, выдал медведь. «О, нет! Нет-нет-нет!» Внутри ликовало все. Моя жалкая душонка прыгала от счастья. И я тебя, и я. Какая любовь, товарищи! Вы тут отравились все, что ли? Мозг четко понимал, что это утопия. Нужно срочно с этим все кончать немедленно. Что за Санта-Барбара? Да как можно, в принципе, полюбить человека за такой маленький промежуток времени, не находясь постоянно рядом? Я была готова разрыдаться прямо на месте. Меня заколотило. Я и сама не совсем поняла, что происходит. Тело трясется, меня опять тошнит. Так хочется его обнять, поцеловать. Такой он красивый, господи! А я тебя нет. Отпусти. Как вообще язык повернулся выпустить такие слова из моего рта, не представляю. Не помню. Сердце остановилось. Его глаза налились слезами. Клянусь, еще немного и потекли бы. Он поставил меня обратно, развернулся и ушел. Молча. Я стояла у лифта в полном оцепенении. Может, минуту, может, больше. Потом я села на пол и заплакала.